Это решение вызвало шквал протеста среди фанатов. В кулуарах премии популярность Ди Каприо сравнивали со славой молодого Фрэнка Синатры, с той лишь разницей, что успех Лео зиждился не только на красоте, но и на таланте. Не отставала и внезапно подобревшая пресса. Самые разные имена возникали в качестве параллели к фигуре Ди Каприо. Дэвид Боуи, Кэри Грант, Пол Ньюман, Джон Уэйн. В свою очередь дуэт Лео и Кейт воспевали, вспоминая в восторженных текстах Тома Хэнкса и Мэг Райан из «Неспящих в Сиэтле», Хамфри Богарта и Ингрид Бергман в «Касабланке», Патрика Суэйзи и Деми Мур в «Привидении», ну и, конечно, Кларка Гейбла и Вивьен Ли в «Унесенных ветром». На церемонию вручения Оскара Ди Каприо не явился, предпочтя провести самый важный для кинематографистов вечер в году в кругу близких друзей в одном из суши-баров Гринвич-Виллиджа в Нью-Йорке. Джеймс Кэмерон был своим артистом страшно недоволен, что не помешало ему, получая награду за лучший фильм, упомянуть Лео, а затем сымитировать все тот же жест Джека Доусона, крича со сцены «Я король мира!». Неудивительно, ведь «Титаник» собрал 11 Оскаров, обогнав «Бен-Гур». В следующий раз такое же количество статуэток с церемонии унесет Питер Джексон за «Властелина колец». Самый желанный актер планеты после спуска «Титаника» на воду проигнорировал не только киноакадемию. Ди Каприо манкировал и Каннским фестивалем 1998 года, и даже встречи с Рупертом Мердоком, обладавшим правами на международный прокат фильма «Триумфатора». Леомания уже его настигла, и колоссальные психологические усилия были брошены на сохранение разума. Спасением отчасти стали съемки в Париже в исторической драме «Человек в железной маске» в компании Джона Малковича, Габриэля Бирна, Жерара Депардье и Джереми Айронса.